точно, меня. Только теперь я уже не из отряда Вадима Костлявого, теперь я сам руковожу собственной группой. Мой бывший командир Вадим погиб весной на арене, недооценил свой уже преклонный возраст и переоценил свои силы, ну и вышел против черного медведя. Так что насчет 5 золотых, нетерпеливо воскликнул кто-то из-за спины лидера. Погодь, сыпь, тут вопрос не в 5 золотых, задумчиво проговорил Гром, опять пытаясь разглядеть что-либо за моей спиной. Тут цена вопроса несколько больше, 300 золотых, если я правильно понимаю. Что, парень, думаешь, мы совсем в глуши живем и не слышим крики глашатых? По рядам наемников прокатился шумный вздох. Подозреваю, что многие из них видели мой портрет на выдаваемых объявлениях о розыске, и после слов командира они меня узнали. Отступать было поздно, поэтому я наоборот сделал шаг вперед и усмехнулся. Угадал, я, серый ворон, и количество глупцов, кто пытался получить обещанную за мою голову награду, весьма велико. Умные же люди давно отказались от этой затеи. Даже ассасины оставили меня в покое. У моих ног появилась тьма, волчонок громко и широко зевнул, показав ряды безупречно белых зубов. Повинуясь моей команде, на плечо мне забрался неведомый призрак, вцепившись в куртку всеми лапками. Я же, хищно улыбаясь, проговорил насмешливо: «Да, я, серый ворон, посланник бога Белла. Ну так что, мне сперва нужно убить пару-тройку твоих бойцов, прежде чем кто-нибудь из выживших расскажет мне про дорогу до Новых Валлад. Или отсюда по добру по здорову, парень, мы не хотим неприятностей с новыми властями и не поможем тебе», — проговорил крупный наемник, стоящий по правую руку от Грома. Как раз в этот момент корешка вышла из сарая и помахала мне рукой, мол, все в порядке. Шустрой белкой Тайфлинг стремительно взобралась на чистокол и спрыгнула с обратной стороны изгороди. Убедившись, что с моей спутницей все в порядке, я ответил на грубые слова наемника. «Видимо, хозяин вам слишком хорошо платит, раз уж 5 золотых монет за десяток слов для вас ничего не значит. Ладно, я спрошу дорогу у других людей, не настолько зажравшихся». С этими словами я развернулся и ушел в заросли у лесной тропинки. И, едва ветки кустов сомкнулись за моей спиной, сразу же перебежал в сторону и обогнул лагерь по большой дуге, зайдя с противоположной от ворот стороны. Тут уже меня поджидала корешка, довольно похлопывая по тяжелому кошельку. «Тут где-то 300 корольков», — радостно сообщила мне подруга. А за забором опять ругались. Наемники на повышенных тонах высказывали своему командиру за то, что он дал мне спокойно уйти. С каждой минутой обстановка накалялась, я даже думал, что дойдет до кровопролития. Но Гром в итоге признал, что конкретно затупил, и приказал готовиться к вылазке. Он построил свое воинство и обратился к ним с небольшой речью. «Друзья, нам выпала счастливая удача обнаружить серого ворона, которого безуспешно разыскивает сейчас вся армия правителя Зеленой столицы. Этот парень очень ловкий вор и в темноте запросто обвел бы нас вокруг пальца. Но сейчас яркий солнечный день, а потому воровские фокусы ему не помогут. Ему от нас не скрыться, мы догоним его. По слухам, он неплохо стреляет из арбалета, но нас много, и мы справимся с ним. Мы захватим серого ворона живьем. Это будут действительно хорошие деньги, а не тот шлак, который мы бы получили за перепродажу рабов из Халфорда в Торжище. К тому же это принесет нашему отряду славу и репутацию, которая в нашем ремесле зачастую стоит дороже денег. Пойдем все, в лагере останутся только дед и малыш, накормит коней и приготовит нам что-нибудь на ужин. Ну, вперед, чего ждете? С шумным гиканьем и криками жадная до денег толпа наемников понеслась по тропинке. Я же выждал минут 10, чтобы наши противники отошли достаточно далеко от своего лагеря и в наглую вошел в распахнутые ворота. Седой наемник, сидевший на чурбаке и чистивший овощи, при моем появлении открыл от удивления рот и так и забыл его закрыть. «Что, дед, не ждал?» — обратился я к престарелому наемнику. Тот скосил глаза на острый нож в своей руке, явно прикидывая свои шансы справиться со мной. «Даже не думай об этом, старик!» Тихо со спины подошла к нему корешка и приставила кинжал к горлу. «Ты, малыш, брось нож на землю!» Старик побелел лицом и бросил нож в лохань с грязной водой, в которой плавали очистки. Сидящий рядом с ним мальчишка лет 7 тоже выбросил нож. Я подошел к ним и проговорил успокаивающе. «Да не бойтесь вы, мы вас не тронем. И раз уж командир ваш нас не слышит, расскажите нам про дорогу до Новых Валлад. Нам туда нужно поскорее попасть. Там нас ждут остальные друзья. Как и обещал, заплачу 5 золотых. Если уж это так важно для тебя, то заплати нам 15 золотых монет». Подал голос мальчонка. «Наглец, конечно. Но мне очень хотелось создать ложный след, а потому я достал кошелек и неторопливо отсчитал 15 корольков. Показал горсть золотых монет в своей ладони и демонстративно замер в ожидании. Старик и малец наперебой стали мне рассказывать, как пройти до Новых Валлад. Задав для вида несколько уточняющих вопросов, я отсыпал золото в протянутые ладони. После чего проговорил, не убирая руки с чехла с арбалетом. «Когда я подходил к вашему лагерю, вы очень громко спорили насчет каких-то денег в сундуке. Где этот сундук? Мне пришлось достать заряженный арбалет и поводить стрелой перед носом у парнишки, прежде чем тот молча кивнул в сторону сарайчика. Я приказал обоим встать и следовать за мной в указанном направлении. Окованным металлическими полосами сундучок оказался совсем крохотным и стоял в углу небольшой комнаты. «Отпирай!» — приказал я корешке, и Тайфлинг, повозившись отмычками для вида, отперла замок и откинула крышку. Синхронный возглас удивления и разочарования раздался в комнате, когда всем стало очевидно, что сундук был совершенно пустой. Я убрал арбалет и объяснил растерянным наемникам. «Видимо, ваш атаман Гром не настолько уж честен с вами и давно потратил на себя общее золото. Подозреваю, что именно поэтому он и не согласился на твое выгодное предложение насчет покупки дешевых рабов, ведь ему просто нечего было тебе дать, так как сундук стоял пустой». Старик заскрипел зубами от злости, он явно думал примерно так же и проклинал свою доверчивость и жадного командира. У мальчишки же на глазах выступили слезы обиды. «Я же проговорил», похлопав по плечу расстроенного паренька. «Ничего, ты можешь им всем отомстить. Мне нужно пару коней. Скажи мне, какие кони принадлежат Грому и его дружкам?» Мальчишка, вытирая слезы грязным рукавом рубахи, с готовностью указал мне на принадлежащего Грому великолепного вороного жеребца и даже собственноручно отвязал его от коновязи и привел мне. Мы с корешкой выбрали еще одного скакуна, и парень со стариком помогли нам оседлать их. Я вскочил на коня и, пожелав на прощание удачи двум наемникам, направил вороного жеребца к выходу из лагеря. Дед и малыш даже помахали нам на прощание и пожелали счастливого пути. Когда лагерь скрылся из вида, мы свернули на другую тропу, где по грязи были видны следы множества босых ног. «Как-то даже неудобно получается, хозяин», — проговорила корешка задумчиво. «Мы отобрали у них золото и лошадей, обвинили их командира во всяких грехах, а эти двое остались еще и благодарны нам. Если бы эти наемники не стали меня ловить, мы бы просто тихо мирно ушли. А раз уж они посчитали, что смогут поймать серого ворона, то нужно было преподать им хороший урок. С твоей репутацией лучшего вора этой части Эрафи нам вскоре добровольно будут отдавать кошельки с золотом, лишь бы ты не крал остальное», — усмехнулась корешка. Дорога постепенно шла в гору, местность стала холмистой и более сухой. Гораздо больше стало всевозможной живности, от небольших шустрых грызунов до величественных благородных оленей, с опаской провожавших взглядами нашу конную группу. Лесная тропа петляла и раздваивалась, временами я терял следы ушедшего каравана, и тогда нам с корешкой приходилось спешиваться и рыскать кругами по окрестности в поисках мельчайших зацепок, следов копыт или колес, помятой травы, обломанных веток. Иногда выручал чуткий нюх неведомого призрака, белый крыс позволял нам снова взять потерянный след. Но бывало, что даже крыс не мог помочь в выборе дальнейшего пути. Через пару часов мы все-таки потеряли след и просто шли примерно в том направлении, в каком последнее время двигался караван. Появились крупные валуны и россыпи камней, а впереди на горизонте можно было разглядеть самые настоящие горы, покрытые кустарником и изобилующие обрывистыми склонами. Похоже, мы подходили к сплошной гряде гор, ограждающих с севера и востока столичную равнину. Мне трудно было поверить в то, что обоз работорговца сможет преодолеть горную гряду. Поэтому с каждой пройденной минутой у меня закрадывались все большие сомнения в правильности пути, да и корешка тоже все чаще намекала на то, что пора разворачиваться. Но тут нам повезло, самого подножия высокой скалы мы наткнулись на след большого лагеря. Тут имелись следы двух больших кострищ, сложенная куча собранного валежника, рядом с которым обнаружилась окровавленная рваная мешковина, неподалеку были многочисленные отметины конского навоза и загаженная уже человеческими экскрементами территория между трех больших валунов. «Они останавливались тут прошлой ночью», — резюмировала Тайфлинг, разворошив огромный костер и обнаружив, что угли под слоем пепла были еще слегка теплыми. «Да, вон тут они ставили шатер хозяина обоза, а вон там на ночь был организован загон для рабов», — указал я на следы кольев и лежаки из немного подсохшей травы. «Работорговец пережал нас примерно на сутки. До заката была еще пара часов, и мы с корешкой поспешили дальше, тем более что уходящая вверх на холмы тропинка со следами подкованных копыт и колес повозок была хорошо заметна. Я ехал первым, внимательно осматривая дорогу впереди на предмет возможных ловушек. С хитрого работорговца станется обезопасить таким образом секретный маршрут. Но все было чисто, как вдруг в глазах у меня потемнело, мир сократился до круга диаметром в 3 шага, в ушах загремел голос бога Белла: «Запрещаю тебе покидать Эрафию с моим артефактом. Прежде, чем ты уйдешь в портал, ты должен оставить магический камень в этом мире». Голос божества полыхал гневом и яростью. «Но если я брошу бесценный камень где-нибудь тут в холмах, его вскоре по магическому сиянию обнаружат маги и, скорее всего, враждебные мне или тебе», — дерзнул я возразить божеству. Мне показалась секундная заминка или даже растерянность у всемогущего собеседника, но затем Белл предложил: «Хорошо, ты можешь взять камень с собой, хотя пользы от него в чужом мире для тебя не будет никакой. Но ты должен оставить залог за взятый в другой мир камень, что-нибудь крайне ценное для тебя. Выбирай, что ты оставишь: свою спутницу, свой арбалет или свои мечи». «Не готов к такому выбору», — признался я после долгого раздумья. «Возможно, мечи. Хотя, я все же предпочту оставить артефакт в Эрафи, если ты подскажешь безопасное место для хранения волшебного камня». «Вот это совсем другое дело», — усмехнулся Белл, явно обрадованный таким моим выбором. «Вверху на самом высоком холме ты увидишь 3 высоких темных стелы, стоящих в виде правильного треугольника. Между ними лежит расколотый древний алтарь. Это было место проведения темных ритуалов настолько древних эпох, что любое упоминание об этих ритуалах стерлось из памяти ныне живущих рас. Но проклятие этого места до сих пор не пропало и не позволяет там расти никаким растениям, а магический фон там настолько сильный и хаотичный, что ни один маг не сможет обнаружить зарытый где-нибудь возле стел древний артефакт. Только поглубже зарывай, не меньше 2 локтей глубины, и яму потом заровняй, чтобы следов не было видно. Не учи следопыта заметать за собой следы», — усмехнулся я, и мир вокруг снова обрел краски и звуки. Я лежал на земле, встревоженная корешка хлопала меня по щекам, пытаясь привести в чувство. В глазах девушки читался просто панический страх, и когда я открыл глаза и посмотрел на нее, Тайфлинг не смогла сдержаться и разрыдалась. «Все нормально», — присел я и попытался успокоить свою подругу. «Просто одному не в меру нетерпеливому божеству срочно захотелось поговорить со мной». «Да, и кто это был?» — сквозь слезы поинтересовалась девушка. Белл предупредил меня об особенностях впереди лежащей местности, уже вскочил в седло и поджидал встающую с земли и отряхивающуюся подругу. Там на вершине холма нам нужно найти три каменные стелы, и я тебе все расскажу. Вертикальные обтесанные столбы мы заметили сразу. Стояли они несколько в стороне от тропинки, и добраться до них оказалось весьма нетривиальной задачей. Путь преграждала широкая и глубокая трещина в каменной скале, дна у которой не было видно. Может, лучшие прыгуны в длину и смогли бы преодолеть такое препятствие одним прыжком, но я бы не рискнул. Нам пришлось стреноживать лошадей и сооружать некое подобие подвесного моста, закинув веревку с кошкой и замотав ее за один из высоких камней. Как Белл и говорил, возле самых камней не росло ни одной травинки, не было даже самого чахлого кустика. Я достал нож, еще один дал корешке, и мы принялись копать землю. Податливая и влажная земля была только сверху, дальше шли пласты сухой глины, мы потратили около получаса, разрыхляя землю своими не самыми удобными для рытья орудиями и затем руками доставая комья. Наконец, посчитав яму достаточно глубокой, я снял свой амулет на цепочке и положил на дно. Мы зарыли яму, и я тщательно заровнял и утрамбовал поверхность. Затем мы вернулись к лошадям, и я повел обоих жеребцов за узду. Корешка молчала, хотя вопросов у нее наверняка накопилась масса. Переход я ощутил, когда мы проходили у плоского белого камня, покрытого какими-то истертыми временем знаками. Я остановился и осмотрелся. Если не предполагать, что что-то должно поменяться, то никогда не догадаться, что ты попал в другой мир. Такие же холмы, такие же очертания гор на горизонте. Разве что воздух стал немного суше, и немного изменились запахи, ветер донес запах далеких трав и незнакомых цветов. Корешка тоже принюхалась и шмыгнула носом. Так почему все-таки ты расстался с такой ценной вещью? Не выдержала моя подруга. Потому как здесь камень не имеет силы. Хорошо запомни это место, Корешка. Обрати внимание, что за нашими спинами резко обрываются следы колес. Мы только что прошли через портал в другой мир. Именно сюда рыжий Угаш увел пленную эльфийку Арбель. Именно здесь он собирается продать рабов. Эту тайну он берег и не доверял ее своим охранникам, кроме самых близких. Я пока не знаю, что это за мир, но в любом случае нам придется быть настороже. Не вздумай никому говорить об Эрофе, Халфорде и вообще не упоминай никаких знакомых тебе названий городов и стран. Подозреваю, что местные никогда и не слышали о таких местах. Не вздумай расплачиваться тут корольками или цехинами, даже медьки лучше никому не показывай. Вообще давай от греха подальше все наши деньги спрячем где-нибудь тут в тайнике под одним из камней. И еще, Корешка, тут на тебе нет никаких клятв и обязательств, все они остались позади в Эрофе. Ты больше не принадлежишь мне и никак не зависишь от меня. Здесь ты вольный человек и вольна идти куда хочешь. Если ты находишься со мной из-за той данной клятвы принадлежать мне, то сейчас ты можешь безбоязненно уйти и зажить своей собственной жизнью. Твои ранее данные клятвы не имеют в этом мире никакой силы. Корешка как-то странно посмотрела на меня, затем долгим взглядом окинула горы и холмы. Потом поинтересовалась: значит, тут будут действовать только те клятвы, которые я произнесу в этом мире. Старые клятвы теряют силу. Это точно, ты уверен, серый ворон? Да, я уверен, вынужден был ответить я честно, хотя вопрос моей подруги и особенно появившийся блеск в ее глазах мне очень не понравился. Кажется, Корешка вздумала оставить меня и зажить в этом мире своей собственной жизнью. Но она меня удивила. Откашлившись и прочистив голос, Тайфлинг вдруг опустилась на колени и торжественно и громко произнесла: «Неизвестные боги этого мира, к вам обращаюсь я, Тайфлинг по имени Корешка. Со всей ответственностью и осознавая все последствия своих слов, я клянусь, что разумом, душой и телом принадлежу стоящему рядом со мной человеку по имени Серый Ворон. Клянусь, что умру в течение одного дня, если мой хозяин Серый Ворон решит расстаться со мной, продать меня или подарить кому бы то ни было. Я клянусь, что люблю своего хозяина и только его всем сердцем, и пускай я умру самой мучительной смертью, если эти слова когда-либо окажутся неправдой или если мой хозяин изменит мне с любой другой женщиной этого мира. Боги этого мира, будьте свидетелями моей клятвы». Горы колыхнулись от вполне отчетливого толчка землетрясения, где-то неподалеку с шумом посыпались камни. Корешка же вполне довольная встала с колен и посмотрела на меня с веселой улыбкой. «Здешние боги, кем бы они ни были, услышали меня и приняли клятву. Меня все устраивает в моей жизни, и я ничего не хочу менять, хозяин. И если ты думал, что избавишься от моего общества, уйдя в другой мир, то теперь это у тебя не удастся. Пускай нас по-прежнему связывают узы клятвы. Но ты немного подкорректировала условия клятвы», — заметил я. «Какая девушка на моем месте не воспользовалась бы подобным случаем?» Весело рассмеялась Кришка. «Хорошо изучила твой характер и уверена, что ты меня не бросишь. А теперь я могу быть спокойна, если ты где-то вдалеке от меня общаешься с другими женщинами, чтобы не повторилась история с той магичкой-суккубом, которая пыталась охмурить тебя в Халфорде. Однако этой клятвой ты связала не только себя, но и ограничила мои собственные свободы, хотя я об этом не просил», — недовольно пробурчал я. Кришка нахмурилась, уперла руки в бока и стала похожа на склочную деревенскую бабу из комедийных фильмов. «Добровольно на всю жизнь отдала тебе себя без остатка, и потому вправе рассчитывать на какую-то гарантию того, что ты будешь честен со мной». Моя спутница повысила голос почти до крика. «Если тебя что-то не устраивает, ты можешь вернуться в мир Эрофию. Но, сразу предупреждаю, я тут же произнесу подобную клятву и там. Я с тобой навсегда, нравится тебе это или нет». Похоже, Тайфлинг была готова к очень серьезной ссоре. Но спорить и возражать я не стал, и корешка сразу же успокоилась. Мы долго стояли и рассматривали уходящий вниз пологий каменистый склон, на котором угадывались следы колес и конских копыт. Следы были достаточно свежими, мы явно нагоняли караван работорговца. Но прежде чем двинуться в дальнейший путь, я самым внимательнейшим образом рассмотрел и постарался запомнить это ничем не примечательное место. Один из лысых холмов, коих в округе было великое множество. Пройдет первый же дождь, и следы на камнях будут размыты, после чего ни один даже самый умелый следопыт не догадается, что тут находятся ворота в другой мир. Следы караваны были нечеткими, а погода хмурилась, потому нам с корешкой нужно было спешить. «Вперед!» — скомандовал я и направил жеребца вниз по склону. Следы привели нас к неглубокому оврагу с журчащим ручейком, затем ушли резко влево и с километра попетляли меж однообразных безжизненных холмов. А потом я резко остановил коня и дал команду остальным тоже остановиться и замереть. Что-то было не так. Я не сразу понял, что именно меня насторожило, а потом до меня дошло. Птицы. Большие черные падальщики со всех сторон слетались на какую-то добычу, еще невидимую нами из-за высокого каменистого холма. Я спешился, вызвал тьму и направил волчонка вперед на разведку. Так и есть. За поворотом оврага обнаружились следы самой настоящей бойни. Подросший черный волчонок, вспугнув своим появлением стаю крупных птиц, остановился на полянке перед лошадиным трупом. Мертвая пепельно-серая лошадь была в сбруе, а в груди у нее по самое оперение торчали две стрелы. За первой убитой лошадью обнаружилась вторая, а затем и несколько человеческих тел со следами рубленных ран или с торчащими стрелами. А затем тьма обнаружила и рыжего угожа, действительно необъятных размеров полуагр лишился головы. Все мертвецы были без сапог, без верхней одежды и без оружия. Кими бы ни были те разбойники, что напали на караван работорговца, они забрали с собой все более-менее ценное, в том числе и увели куда-то всех рабов. Через 5 минут мы с корешкой уже ходили между трупами, пытаясь понять, что же здесь произошло, кто были нападавшие и куда они могли уйти. Версию бунта рабов я отверг сразу же, не было видно ни брошенных цепей, но погибших рабов, Хотя нападение безоружных людей на суровых и готовых применить оружие конвоиров едва ли могло обойтись без жертв среди восставших. Да и откуда у рабов могли взяться луки и стрелы? Одно было ясно, те пятеро охранников, которых рыжий Угаш оставил при себе, не смогли отразить нападение какого-то внешнего врага и полегли тут все. Похоже, стреляли вон из-за тех кустов, указала моя спутница на реденькие пожелтевшие ветки на одном из склонов. Да, вот стрела ушла в землю под острым углом. И вот еще одна, и еще, находил я очередные свидетельства обстрела каравана. Нападавших было много, стреляли они часто, но не слишком метко. Однако они все же убили и покалечили тащивших повозки лошадей, а также двоих охранников обоза. После чего с двух сторон кинулись в рукопашный бой со склонов холмов. Судя по всему, атакующих было более 30. Опасность. Резкий писк неведомого призрака совпал с тем, что я краем глаза уловил какое-то движение и резко развернулся. Вот ведь черт. На вершине ближайшего холма показались пятеро вооруженных луками, мечами и дубинками людей. Были они одеты достаточно неброско, холщовые штаны, меховые безрукавки, лишь у одного из них на голове был шлем. То ли перед нами были промышляющие разбоем после окончания уборной страды крестьяне, то ли какие-то разорившиеся ремесленники. Едва ли они могли быть серьезными противниками, скорее они взяли оружие в руки от полной безысходности. Я сам себе удивился, что нисколько не испугался и рассматривал сейчас этих людей скорее изучающе, чем видя в них врагов. «Бакайта Танира!» — крикнул нам один из них угрожающе. Неизвестный язык, точно не один из диалектов исторического человеческого языка Эрфи, который я слышал и даже немного уже понимал. И уж тем более не похоже было ни на один из языков моего родного мира. «Бакайта Дафаюд и Берванга!» То ли ругнулся, то ли прокричал что-то грозное тот же самый темноволосый бандит с шипастой дубиной в руке. Похоже, он требовал от нас сложить оружие и сдаться. Но, поскольку мы никак не отреагировали, главарь крикнул что-то двоим своим лучникам, и те одновременно выстрелили. Дзынь! Я отразил летящую мне в грудь стрелу своим правым мечом. Стоящая рядом со мной корешка сумела повторить такой же трюк, отразив кинжалом предназначенную ей стрелу. «Да чтобы твою мать поймал горный тролль!» Проорал я весьма недовольно на всеобщем языке. «Передай своим стрелкам, что еще один выстрел, и я вас всех покрошу на салат. Убейте их обоих!» Прокричал главарь на всеобщем, совсем не впечатлившись нашими способностями. Сам он подал пример своим головорезам, первым подняв дубину и бросившись в атаку. Я воткнул мечи вертикально в землю, достал свой арбалет из пяти шагов, прервал забег этого отморозка выстрелом промеж глаз. Времени перезаряжать оружие не было, я отшвырнул арбалет, схватил мечи и бросился на остальных противников. Чирк, чирк. Два подкошенных дуболома рухнули у моих ног. Корешка метнула нож, с семи шагов попав прямо в глаз обладателю единственного меча и шлема среди бандитов. «Сдаюсь. Пощадите. Не убивайте». Последний из разбойников быстро оценил изменившуюся ситуацию, резко затормозил и рухнул на колени перед моей спутницей. Корешка, не убирая занесенный для броска метательный нож, посмотрела на меня в ожидании распоряжений. Я подошел ближе к разбойнику. Это был худощавый и грязный тип лет 40 на вид, его длинные путанные давным-давно не стриженные темные волосы обильно тронула седина. На плече бандита была какая-то явно осмысленная, но ничего мне не говорящая татуировка, солнце и птица над вязью незнакомых мне рун. Кстати, такая же татуировка обнаружилась и у мертвого главаря. «Отвечай быстро и честно, и тогда, возможно, я оставлю тебя в живых. Кто вы и почему напали на нас?» — спросил я, осматривая кошельки убитых и вытряхивая себе на ладонь жалкие потертые медики незнакомой чеканки. Лишь у главаря в поясе нашлось серебро, две монетки и явно отобранное у какой-то девушки серебряное колечко с дешевым зеленым стеклышком вместо самоцветного камня. Не вставая с коленей и не поднимая головы, пленник испуганно затараторил. Мы все пятеро сбежали из рабства с каменоломни, принадлежащей демону-магу Юджину. Точнее, всего сбежало 8 человек, но после перехода через пустыню смерти нас осталось только пятеро, Салифа укусила ядовитая змея, а еще двое потеряли рассудок от жажды. В город нас не пустили, так как у нас не было денег на проход. Местные селяне тоже не разрешили нам пожить на их землях и не согласились дать никакой работы. И тогда Юсти предложил нам немного подзаработать деньжат, пощипав едущих в город купцов. И мы вот уже с конца лета обитаем в этих холмах. Что, за все это время вы не насобирали денег на проход в город? Недоверчиво поинтересовалась корешка. Не все так просто, красавица, тяжело вздохнул бандит, жалуясь на свою нелегкую жизнь. Богатые обозы всегда хорошо охраняются, а без охраны можно встретить только пилигримов или селян, с которых ничего путного не взять. Только раза 4 мы находили добычу себе по силам, едущего на ярмарку селянина с целой телегой черной кислой репы, слишком отдалившуюся от городских стен влюбленную парочку, ну и пару одиноких путников. Денег мы, конечно, набрали на проход в город и даже были внутри, вот только ни работы, ни жилья для нас там тоже не нашлось, и стража вскоре вышвырнула нас за ворота. Юсти от безысходности попробовал воровать, но в городе оказалось все схвачено воровской гильдией, а потому его быстро отловили местные воры и жестоко наказали. А сегодня мы были в засаде у рощи и видели, как отсюда со стороны холмов прошел большой караван работорговцев, много сотен невольников и куча охранников. А потом Юсти увидел слетающихся в сторону холмов падальщиков, и мы тоже пошли посмотреть, не достанется ли нам что-нибудь ценное. В какой стороне город, как называется и сколько стоит вход? Поинтересовался я, и пленник кивнул рукой на северо-восток. Город называется «Восстановленная крепость». Когда-то на этом месте действительно была просто древняя крепость на границе Эхергамской империи, но сейчас вокруг старой крепости разросся небольшой город со своими собственными укреплениями и высокой внешней стеной. Идти до восстановленной крепости не очень далеко, за 3 дня можно добраться. Вон со второго холма будет виден редкий лес, за ним начинается полоса яблоневых садов и пасек, а оттуда уже город виден. Вход по чешуйке с носа. Жилье в самой дешевой гостинице тоже по серебрушке с носа за каждые сутки. Ну, я все вам рассказал без утайки. Могу я уйти? Тайфлинг все еще стояла с занесенной для броска рукой, контролируя каждое движение пленного разбойника. Она явно искала повода для смертельного броска, что было весьма странно. Обычно моя спутница не была столь агрессивно настроена даже по отношению к откровенно бандитским рожам, с которыми нам периодически приходилось общаться. Мне даже пришлось приказать в явном виде: «Отпусти его, корешка, пусть идет куда хочет». Но после этих моих слов разбойник повел себя странно. Он встал, выпрямился и долго пристально смотрел на мою спутницу. Потом неуверенно спросил: «Корешка, это ты? Ты меня не узнаешь? Я твой брат Афанис». Тайфлинг убрала оружие и, отвернувшись от бандита, произнесла раздраженно: «Тебя узнала сразу, брат, только не уверена, что меня должно радовать твое общество». Но ее тон нисколько не смутил этого грязного мужика, он с раскрытыми для объятий руками кинулся к корешке. «Сестренка, сколько лет прошло, как ты выросла?» Но девушка нисколько не была настроена обниматься и ловко увернулась от расставленных рук. В ладони корешки опять появился нож. «Не приближайся. 30 лет прошло, но можешь мне поверить, я не забыла все подробности нашего общения и расставания. Как ты лупил меня и Вилишку, как пытался отрезать моей сестре хвост, как ты издевался над нами в угоду соседским мальчишкам. Как ты выслуживался перед теткой Аверой и самолично хлестал нас розгами за любые провинности. Как ты свалил на меня разбитый тобой кувшин с патокой, и меня посадили на цепь охранять дом подобно собаке. Я не забыла ничего из своего детства и благодарима его хозяина за то, что он остановил мою руку. Хозяина, так ты все-таки попала в неволю. Этот косматый седой мужик развернулся ко мне и посмотрел долгим оценивающим взглядом. Не знаю уж, какие мысли в этот момент роились у него в голове. Даже сидящий у меня на плече неведомый призрак перестал вылизывать свою шерстку и предупреждающе зашипел на незнакомца, выскалив острые зубки. Мне этот Афанис определенно не нравился, чувствовалась в нем какая-то гнильца и фальшь. Трудно было поверить, что за столько времени он не нашел никакой более приличной работы, чем грабить одиноких путников. И хорошо, если просто грабить. Где гарантия, что хозяйка серебряного колечка, которое я все еще крутил в пальцах, не прикопана разбойниками где-нибудь в одном из оврагов? Но убивать его я и раньше не собирался, а уж после того, как выяснил, что Афанис является родным братом моей невесты, трогать его точно было нельзя. Ответь мне, парень, как и за сколько ты купил мою сестру? Потребовал Афанис хриплым грубым голосом. Зачем тебе это знать? Поинтересовался я, неторопливо перезаряжая арбалет и изо всех сил стараясь демонстрировать невозмутимость. Ну, может, я смогу когда-нибудь собрать нужную сумму и выкупить ее из рабства? Предложил Афанис. Непонятно, говорил ли он это серьезно или просто хотел произвести на корешку положительное впечатление. Но моя спутница весело рассмеялась. «Ты хочешь выкупить меня? Ой, не смеши. Серый ворон является лучшим вором Халфорда, и мы с ним за последний год взяли столько золота и драгоценностей, сколько ты не видел за всю свою жизнь. Я его единственная помощница и напарница, мне он полностью доверяет, а потому твое золото его совсем не интересует. Дура, самодовольная глупая курица», — рявкнул на нее Афанис. «Ты хоть понимаешь, что если бы твои слова про Халфорд услышал хоть кто-нибудь еще кроме меня, то и ты, и твой хозяин уже сегодня бы горели на костре? Тут в королевстве святого Эйристража просто помешано на поиске демонов, а уж название столицы демонов Халфорда знает каждый сопляк. Никогда и никому не говори, что была в Халфорде». Корешка смутилась и посмотрела на меня, явно ища заступничество. Но в этот раз я не стал вмешиваться, поскольку Афанис был прав, любое неосторожное слово грозило обернуться для нас бедой. «Сам-то ты чего не вернешься в Эрофию? Дорогу забыл или тут больше понравилось?» Поинтересовался я. «То, и другое», — охотно признался разбойник. «Просто давно сюда попал, лет 20 назад, может и больше. Мальцом вместе с двумя приятелями, Пенькой и Витом, корешка их наверное помнит, сбежал из дома и увязался за одним купцом. Мы с парнями думали моряками стать, а купец говорил, что идет в сторону западной гавани. Но стоило нам отойти от дома, как он нас всех троих заковал в цепи и продал одному своему знакомому в Курстане. Потом я менял много хозяев, пока не попал к свирепому работорговцу эльфу Дреу по имени Аваниэль Мрачный. Он был известен тем, что все его рабы были немы, он лично у всех своих пленников отрезал языки. И до меня тоже очередь дошла. Меня схватили крепко за руки и потащили, а я голосил и молил, и утверждал, что голос у меня хороший, звонкий, и петь я могу красиво, и знаю несколько языков, и не было случая, чтобы я взболтнул чего лишнего. И тогда случилось чудо, а Ваниэль вдруг остановил своих слуг, подозвал меня и сказал, что певец это интересно. Я потом пел для него, а этот Дреу довольно кивал. И потом, пока мы шли, мне приходилось каждый день петь. Я сорвал себе голос, но изо всех сил старался не замолкать. А однажды купец объяснил мне, что туда, куда он ведет рабов, сохранность моей головы будет зависеть только от умения не взболтнуть лишнего. И что он сделал доброе дело, лишив остальных рабов языков, так как этим он сохранил им жизни. И мне он тоже советовал притвориться немым. Я кивал и соглашался, хотя ничего не понимал. Дорогу я не запомнил, все сплошь были какие-то глухие малолюдные места. А потом однажды после стольких дней странствий по лесам, болотам и холмам мы вышли к городу Восстановленная крепость. Меня вскоре продали, и того купца я больше не видел. Я никого не понимал из живущих людей и действительно объяснялся жестами, словно не мой. но постепенно слово за словом я выучился чужому языку и понял, что свое происхождение нужно скрывать. Слово Халфортуд знают и считают столицей демонов. Каждого, кто проболтается о Халфорде или об Рафе, в этом мире ждет мучительная смерть на костре. На демонах вообще тут помешаны, так как демоны правят соседней Эхергамской империей и не оставляют попыток прорваться в королевство. Я сменил много хозяев, выполнял всякие работы по дому или в саду, пас скот, строил дома и амбары. Вроде никогда не давал повода для недовольства, но этой весной меня все-таки продали купцу из Эхергамской империи, а тот перепродал меня демону Юрджину для работы на мифриловых рудниках. Более гиблого места трудно представить. Там в пустыне под лучами палящего солнца рабы трудятся от зари до зари и умирают сотнями от жары, побоев и невыносимо тяжелого труда. У многих из рудокопов вырезаны языки, так что понять, откуда они попали на шахты, просто невозможно. Охраны там не слишком много, но вокруг на много дней пути лишь смертельная пустыня, так что бежать рабам просто некуда. Но этим летом боги смилостивились, и в пустыне прошел дождь. Такое случалось не чаще, чем раз в столетие, и я сразу понял, что это шанс. В тот же день я сбежал с рудников в компании семерых таких же пленников. Мы наполнили дождевой водой кожухи, в которых переносили мифриловую руду, и ушли в пустыню в сторону королевства. Так уж случилось, что первым городом, который нам попался на пути, стала восстановленная крепость. За последнее время я исходил все вокруг, но таки и не нашел обратного пути в Эрафию. «Ну и зачем ты это сделала?» — поинтересовался я у корешки, когда молчание стало совсем уж давящим. «Что именно тебе не нравится, серый ворон?» Корешка резко повернулась в мою сторону. «То, что я показала Афанису обратную дорогу домой. Или то, что отсыпала ему в дорогу золотых монет из твоего кошелька. Но ведь он, в конце концов, мой родной брат, я не могла поступить иначе. Не про это, корешка. Показанный путь домой и горсть золотых — это все понятно, любой бы на твоем месте так поступил. Но зачем ты ему стала рассказывать о том, что случилось на его родине за прошедшие годы? Зачем рассказывала о нас и о наших друзьях? Как же иначе?» — искренне удивилась Тайфлинг. «Должен же он понимать, в какой мир возвращается. Ну тебе судить», — задумчиво проговорил я. «Но если бы ты не стала этого делать, твой брат вернулся бы в ту самую Эрафию, которую покинул 20 с лишним лет назад, и был бы юным пареньком, мечтающим стать моряком. Он попал бы в далекое прошлое, в котором Халфорд еще не пал под натиском орков, а ты была молоденькой гимнасткой в цирке. Но сейчас, насколько я понимаю, он не сможет больше попасть в мир до описанных тобой событий, иначе возникнет куча парадоксов.